Глава 8. Колесница судьбы. Кефалия сорвалась с места, как пущенная стрела. Риону чуть не выбросила из колесницы потоком встречного воздуха. Девушка с трудом удерживала в руках поводья. Свист ветра заглушал остальные звуки. Мелкий песок бил в глаза, мешая смотреть вперед. Проморгавшись, Риона увидела, что идет второй. Впереди нее Арест неистово подгонял своего вороного жеребца. Риона бросила осторожный взгляд назад. Остальные участники заезда растянулись недлинной вереницей и отчаянно старались обойти один другого. Хайн шел последним. «Вперед, Кефалия!» – прокричала Риона, подгоняя лошадь. Та услышала ее крик и помчалась вперед еще быстрее, приближаясь к колеснице Ареста. Тот чуть сбавил скорость и лукаво посмотрел на Риону. Девушка, увлеченная гонкой и поддавшись азарту, совсем позабыла, что едут они не по прямой. Впереди уже маячил первый поворот. Риона резко потянула поводья на себя, но Кефалия вдруг перестала ее слушаться. Кобыла мчалась вперед, не разбирая дороги. Рионе стало страшно. Ограждение трассы приближалось. «Я с тобой!» – заорала Риона в надежде, что ее слова дойдут до лошади. «Это просто гонка! Ты в безопасности!» Риона отчаянно потянула удила, вынуждая Кефалию повернуть влево. Бешено вращая глазами, та стала поворачивать, но слишком поздно. Риона отклонилась влево всем корпусом. Правое колесо ее колесницы поднялось в воздух. Повозка встала почти вертикально. Наездница слышала, как с натугой скрипят рессоры и ось колесницы. Раздался неприятный треск дерева. Скорость убавилась. Риона перехватила поводья в одну руку и рванулась всем телом, выравнивая колесницу. Та с грохотом встала на оба колеса и продолжила движение. Поворот был пройден, однако, осмотревшись, Риона поняла, что ее обошли остальные участники. «Вперед, вперед!» – прокричала девушка. «Теперь надо наверстывать время!» Кефалия снова помчалась вперед. Теперь возничая внимательнее смотрела за трассой, так что второй поворот прошел успешно. Однако они все еще шли в хвосте гонки. «Какая досада!» – раздавался над ипподромом голос Макэдена. «Мисс Санчес, так хорошо начавшая гонку, из-за собственной неосторожности теперь находится в аутсайдерах. Лидирует мистер Макэден-младший. Нет нужды напоминать, как я горжусь этим мальчиком, тем, что он мой сын. Следом за ним, отстав на пол корпуса, мчится к финишу мисс Азендак. Далее мистер Шапур, мистер Стиксон и О'Хара. Мисс Санчес прилично отстает. Думается, что у нее нет уже шансов на победу». «Это мы еще посмотрим», – пробормотала Риона. «Ты слышала его, Кефалия?» Девушка снова обратилась к своей лошади. «Он считает, что у нас нет шансов на победу, и что мы самые медленные в этой гонке. Неужели мы это стерпим?» Кефалия заржала. Риона ощутила тепло в груди, ощутила единение с лошадью, словно они стали единым организмом. «Вперед, девочка! Мы все сможем!» Риона вдруг поняла, что увидит ипподром глазами Кефалии. Соперники далеко впереди. Каждая кочка и рытвина на трассе близко, перед глазами. Она ощутила, как грохочет в груди огромное сердце, как ветер развивает ее гриву, как мощь проходит сквозь ее ноги. Кефалия мчалась вперед с невообразимой скоростью. Риона перестала замечать трибуны и столбы. Все слилось в размазанное пятно, кроме ее соперников. Их она видела очень четко. Колесницу О'Хары Риона обошла играючи, еще до первого поворота второго круга. «Вот это поворот!» – надрывался старший Макэден. «Мисс Санчес вырвалась с последнего места. Как легко ей удалось обогнать мистера О'Хару. Но впереди опасный участок трассы, который стоил ей лидерство на прошлом круге». Кефалия не сбавляла скорости. Поворот приближался. Риона слышала, как скрипят детали колесницы. «Только бы выдержала», — молилась Риона. Только бы не развалилась на части. Она чуть придержала Кефалию и легко вписалась в поворот, сократив расстояние до фаворита в гонке. «Идеальное прохождение поворота продемонстрировала мисс Санчес. Клянусь Зевсом, она могла бы быть отличным возничим в моей армии». В пылу гонки Макэден, видимо, совсем потерял связь с реальностью. И теперь прорывались воспоминания из его далекого прошлого. Впрочем, ни зрители, ни участники, поглощенные гонкой, не обратили на его слова никакого внимания. «Участники заходят на последний, финальный круг!» Макэден просто кричал от восторга. «Сейчас тройка лидеров выглядит так. Первым идет Орест Макэден. За ним, неожиданно для всех и для себя самого, мистер Хайне Стиксон. Триумфально вернувшийся в гонку Риона Санчес идет третий». Раздался звук колокола, обозначивший начало финального круга. Рионе не приходилось нахлестывать и понукать Кефалию. Лошадь мчалась вперед, позабыв об усталости. Колесница Хайны оказалась уже на расстоянии вытянутой руки. Хайны обернулся и посмотрел в глаза подруги. «Ты достойна победы!» произнесли его губы, но звук голоса не был слышен в свисте ветра. Кефалия поравнялась с жеребцом Хайны и рывком обставила его на пол корпуса. «Последний поворот перед финишной прямой. Первым идет Макэден, за ним Санчес. Это просто невероятный финал!» Риона снова отклонила корпус, чтобы проделать трюк, позволивший ей миновать поворот в первый раз. Колесница затрещала. Девушка почувствовала, как уходят из-под ее ног доски днища повозки. «Что происходит?» — разрывался Макэден-старший. «Колесница Санчес разваливается на части. Это просто невероятно! Скорее всего, она не сможет финишировать». Риона поняла, что еще мгновение, и от ее колесницы останутся только колеса. И, подпрыгнув, приземлилась на деревянную планку, связывающую сбрую лошади с остовом колесницы. Куски обшивки разлетелись в разные стороны. Теперь Рионе предстояло стоять на тонкой жердочке, соединяющей колеса. Она сразу вспомнила уроки мистера Чоу. Риона обратилась внутрь себя, постаралась сосредоточиться на внутренних ощущениях. Адреналин бурлил в крови, ноги и руки тряслись. Казалось, невозможно в таком состоянии сохранить внутреннее равновесие и обрести внешний баланс. Риона глубоко вдохнула, отбросила всякие сомнения и мысли о возможной неудаче. Внутри себя она вдруг ощутила теплый шар света. Это были чувства близких ее людей. Патрик и Фитц, где-то далеко за морем, думали о ней и любили ее. Мама, Густав и Луис скучали и думали о ней и любили ее. Хайна и Хильда беспокоились за нее и любили ее. Донна, сидя там на трибунах, кусая до крови губы, беспокоилась за нее и любила ее. Нет в мире ничего сильнее и надежнее этого чувства. Нет в мире никакой силы, чтобы его сломить. Только поняв и приняв его, можно ощутить настоящий покой. Только так можно распутать тугой узел одиночества, обид и неуверенности, что носит каждый из нас в своей груди. Риона распахнула глаза. Гонка продолжалась. Ветер все так же свистел в ушах, руки по-прежнему сжимали поводья колесницы. Кефалия лупила копытами с прежней скоростью. Они приближались к колеснице Ареста. Риона выпрямилась на своем неудобном месте. «Вы тоже видите это?» неистовствовал в своем восторге Макэден. «Колесница Санчес развалилась, но она все еще в гонке. Невозможно это представить. Она стоит на движущейся колеснице, на жердочке, что больше бы подошла для птичьего насеста». Арест посмотрел назад, и глаза его расширились, когда он увидел приближающуюся Риону. Кефалия, ощутив, что с нее сняли лишнюю тяжесть, стрелой мчалась вперед. Вот уже она поравнялась с колесницей Ареста. Вот уже они с вороным жеребцом идут ноздря в ноздрю. Арес с изумлением смотрел на свою соперницу и был не в силах отвести взгляд. В этот момент сильнейший удар подбросил колесницу Ареста в воздух. Риона успела заметить что-то черное, метнувшееся по трассе. «Что за черт?» — орал старший Макэден. «Почему на трассе новый участник?» Черная колесница с черным всадником резко развернулась и помчалась прямо на Риону. Девушка отчаянно потянула поводья, заставляя Кефалию остановиться. Разгоряченная лошадь присела на задние ноги, затем встала на дыбы и дико заржала. Риону подбросила в воздух, и она ударилась спиной о деревянное ограждение стадиона. Черная колесница, набирая ход, мчалась к другим участникам гонки. В голове Рионы гудело, перед глазами плясали разноцветные мушки. Она провела ладонью по лицу, стараясь сосредоточиться. Хайн и остальные участники гонки натягивали поводья, останавливая свои колесницы. Черная повозка, не сбавляя хода, промчалась мимо них. На месте четырех колесниц вспыхнул алый цветок. Затем раздался оглушительный взрыв. «Нет!» — хрипло прокричала Риона. «Хайне!» «Риона, Риона, ты цела?» К ней, пошатываясь, направлялся Арест. Лицо его было в пыли, правая рука безжизненно висела вдоль туловища. «Там, там!» Риона указывала на горящие колесницы. «Там Хайне и остальные ребята!» «Мы им сейчас не поможем», — откликнулся Арест. «Вставай, надо вытащить тебя отсюда». Риона оперлась на руку друга и заковыляла к трибунам. Позади них загрохотали колеса черной колесницы. Арест оттолкнул девушку, и Риона, несколько раз перекатившись, ударилась головой о крупный камень. В голове вспыхнула ужасающая боль. Во рту появился металлический привкус. Ее губы были разбиты, рот наполнился кровью. «Ты пойдешь со мной», — услышала она знакомый голос. Риона подняла голову и увидела, как черный всадник забрасывает безжизненное тело Ареста в колесницу. В клубах пыли колесница промчалась мимо бегущего к ним Макэдена. Бизнесмен сумел проворно отскочить в сторону. Риона протянула руку, словно стараясь ухватиться за черную повозку, но тут силы оставили ее, и она потеряла сознание. Было очень больно. Голова гудела, как пустой огромный котел. Уши закладывало, любое движение, любой звук причиняли физическое страдание. Открывать глаза не хотелось. Риона знала, что свет принесет с собой новую порцию боли. Однако она должна была прийти в себя, открыть глаза, начать двигаться и шевелиться. Что произошло? Что с Арестом, с Хайне и остальными? Кто он, этот страшный черный всадник? Эти вопросы причиняли муку гораздо большую, чем раскалывающаяся голова. Риона распахнула глаза и едва не вскрикнула. Боль тупым гвоздем прошила ее от макушки до пяток. Риона на мгновение вновь потеряла сознание и откинулась на подушку, но тут же снова вскочила. «Лежи и не вставай!» — раздался встревоженный голос Донны. «Тебе сильно досталось. Понадобится время, чтобы восстановиться. Арест? Что с ним? Что с Хайной и другими ребятами?» — прошептала Риона. Звук собственного голоса болезненными вспышками отдавался в ее голове. «Участники гонки живы, хоть и пострадали». В голосе Доны звучала ярость. «Твой друг, мистер Стиксон, просто молодец. Увидев, что на стадионе творится неладное, он сумел остановить свою колесницу и остановить остальных. Взрывом их только отбросило в разные стороны. О'Хара и Шапур отделались легкими ожогами. У Азендок сломана рука». «А как Хайне?» Риона чувствовала, что Донна что-то скрывает. «У него ожоги более серьезные. Он прикрыл остальных от взрыва. По сути, они обязаны ему жизнью», — проговорила Донна. «Да что же с ним?» Возмущение затопило сердце Рионы, выжигая боль и придавая силы. Она села на постели и вперила в Донну яростный взгляд. «У него сильный ожог глаз и лица, сломано несколько ребер. Внутреннее кровотечение. Его срочно доставили в Милан. Идет операция. Я жду сведений с минуты на минуту. Арест? С ним что? Риона уже сидела на кровати, прямая как палка. Его увез этот ублюдок. Донна сжала кулаки. Кто? Естон. Донна буквально выплюнула это имя. Этот негодяй сделал круг по стадиону, остановился возле Макэдена и продемонстрировал ему тело сына. Сказал, что будет ждать его, чтобы разрешить давнишний спор. Ждать? Где? Риона откинула одеяло и поднялась с постели. Ты зачем вскочила? Донна попыталась уложить Риону обратно в кровать, но та одним взглядом приковала директрису к месту. Он не сказал. Видимо, это их с Макэденом дела. Донна разговаривала так, будто каждое слово давалось ей с трудом. Естон говорил, что хочет уберечь друга от повторения страшной ошибки, сказала Риона. Выходит, он врал? Я не знаю. Донна покачала головой. Ни я, ни Макэден не знали об истинных намерениях Естона. Я считала, что Макэден — главный злодей в этой игре. «Да уж, слишком органично подходил ему этот образ», — кивнула девушка. «А тут еще Естон с его слезливой историей о дружбе и вечной преданности, о своей усталости от длительного существования. Он ведь узнал о проведении игр и после этого появился в школе, верно?» «Да», — кивнула мисс Барк. «Я приняла все за чистую монету, ровно потому, что Макэден всегда казался мне подозрительным». Естон воспользовался всеми. Риона с досадой посмотрела на Донну. Я тоже не почувствовала фальши в его словах. В палату ворвался Макэден. Он хочет меня видеть, меня и мисс Санчес. Бизнесмен не был похож на себя. Волосы его, всегда тщательно уложенные, сейчас были растрепаны. Лицо опухло и вытянулось от слез и переживаний. Руки мелко подрагивали. Что мне делать? Он ведь убьет моего сына. Александр, возьми себя в руки. Холодно прикрикнула на Макэдена мисс Барк. Ты, в конце концов, воин, а не трусливый ребенок. Что надо делать, ты и сам знаешь. Ведь это твой друг. Кто? Естон? Макэден искренне изумился. Да я его знать не знал, пока он тут работать не начал. Риона и Донна переглянулись. «Гефестион», — сказала Риона. «Естон — это ваш друг и соратник Гефестион». Макэден ошарашенно смотрел на Риону и мисс Барк. «Этого не может быть», — прошептал он, опускаясь на стул. «Он умер». «Да, а после его смерти и вы вроде как тоже умерли», — хмыкнула Риона. «Из-за ваших дурацких пророчеств пострадали люди. Может пострадать ваш сын». «Но как же так?» Макэден провел рукой по лицу. «Он так долго ждал, чтобы отомстить?» «За что? Что вы не поделили с ним?» Донна подошла и встряхнула Александра за плечи. «Мы не поделили весь мир». После продолжительной паузы ответил Макэден. Риона с трудом поднялась на ноги и подошла к сидящему в растерянности мужчине. Она протянула руку и положила ему на лоб. «На меня это не подействует», — грустно сказал Макэден. «Я же говорил про это». «Если вы мне откроетесь, то подействует», — сказала Риона. «Хватит скрывать и прятаться. Имейте мужество открыть правду». «Хорошо», — Макэден решительно кивнул. «Скажу сразу, мне бесконечно стыдно за то, что вы увидите». Риона снова прикоснулась к лбу мужчины. Ладонь ее сначала обожгло жаром, потом пронзила диким холодом. Риона сжала зубы, чтобы не застонать от боли. Перед глазами девушки проносились картинки, длинные, слишком длинные для любого человека жизни. Она видела Макэдена в офисе, на совещаниях, видела его встречи с президентами и мировыми лидерами. Это было похоже на фильм, который прокручивают в обратную сторону. Картинки стремительно сменяли одна другую. Вот Макэден в джунглях с автоматом наперевес. Он идет по пояс в воде через заросли, поминутно поглядывая вверх, высматривая врагов. Смена кадра, и вот он уже за штурвалом самолета, под ним океан. Макэден бросает взгляд вперед. До японских островов всего несколько минут лета. Под днищем бомбардировщика закреплена самая страшная бомба, которую придумали люди. Макэден уверенно держит штурвал и, когда достигает нужной точки, не дрогнув, нажимает кнопку сброса. Его самолет улетает, оставив позади огромное грибовидное облако и сотни тысяч уничтоженных жителей японского города. Перемотка назад. Макэден в допотопном противогазе шагает по устланному газовым облаком полю. Он достигает первого ряда окопов и спрыгивает в траншею. Вокруг него неподвижно лежащие тела. Макэден спокойно перешагивает через убитых и направляется дальше по траншее. Снова скачок. Теперь Макэден сидит в седле, на нем белый балахон. Он не спеша едет по широкой степи. К его седлу привязана веревка. На ней он тащит за собой чернокожего парня. Пленник Макэдена обессилен и еле переставляет ноги. Губы его растрескались от жажды. Макэден снял с пояса флягу и жадно припал горлышку на глазах пленника. И вновь смена кадра. Александр в форме французского офицера инфантерии направляет жерло пушки на египетского сфинкса. Так Риона увидела множество войн и смертей, которые совершил Макэден. Вернее, Александр, который давно перестал называть себя великим. Последний переход. Риона увидела здание с колоннами и портиками, расположенное на холме. К дворцу ведет хорошо укатанная грунтовая дорога, по которой в обе стороны двигаются повозки, запряженные валами. «Гефестион!» Из дворца вышла статная женщина с длинными черными волосами, свитыми в тугую косу, перекинутую на грудь. Легкая ткань ее туники струилась, выгодно подчеркивая фигуру женщины. Из-за одной из колонн выскочил бойкий мальчуган и бросился к красавице. «Да, моя царица!» Мальчик преклонил перед женщиной колено. «Где Александр?» Голос женщины был надменным и холодным. «Царевича ищет его отец». «Я не знаю, царица Олимпиада», — горячо воскликнул юный Гефестион, но глаза его нервно забегали из стороны в сторону. «Не лги мне, мальчишка», — Олимпиада грозно посмотрела на мальчика. «Он опять глазеет на уличных музыкантов. Если Филипп узнает об этом, то Александру не поздоровится. Быстро приведи его в тронный зал». Гефестион подскочил и бросился бежать вниз по дороге. Мальчик бежал, что есть духу. Мимо него мелькали прохожие, нищие, торговцы, жрецы и просто праздно шатающиеся люди, поднимавшиеся в гору. Вокруг дворца располагался город. Гефестион пробежался по улочкам и выскочил на центральную площадь города. Здесь давали представления уличные музыканты. Трио играло на флейтах, выводя замысловатую печальную мелодию. На небольшом помосте, наспех сооруженном в центре площади, выступали артисты. Гефестион осмотрел толпу, окружавшую помост, и заметил белокурую голову своего друга. «Александр!» — крикнул Гефестион и сразу получил подзатыльник от стоявшего рядом мужчины. «Не смей прерывать представление, мальчишка!» — беззлобно сказал мужчина. «Актеры — любимцы Аполлона. Неужто ты хочешь прогневить сребролукого бога?» Гефестион прикусил язык и начал пробираться сквозь толпу. «Александр!» Шепотом позвал он и подергал приятеля за тунику. «Эй, твой отец тебя разыскивает! Поспеши во дворец, иначе не миновать беды!» Александр повернулся и посмотрел на друга. Гефестион понял, что приятель полностью поглощен театральным действом, и не сразу понял, кто же зовет его. «А, Гефестион, это ты? Сейчас, сейчас. Это же подвиги Геракла. Как можно это пропустить? Царь Филипп будет сильно гневаться, если узнает, что ты снова смотришь представление, вместо того, чтобы заниматься». «Мой отец слишком много гневается», — огрызнулся Александр. Ему интересны только войны и политика. А мне больше нравится смотреть на битвы на сцене, чем самому проливать кровь врагов. «Пойдем скорее!» Гефестион потянул приятеля за руку. «Иначе кровь точно прольется. Твоя и моя заодно». Александр вздохнул и последовал за другом. Царь Филипп Македонский сидел в тронном зале и гневно смотрел на сына. Александр стоял перед отцом, вскинув голову. Гефестион был позади, преклонив колени. Филипп буравил сына единственным глазом. «Твой наставник, Аристотель, жалуется на тебя». Голос царя был хриплым и неприятным. «Ты не проявляешь усердия в науках, сбегаешь с занятий. Единственное, что тебя интересует, это пьесы и театр. Это неподходящее увлечение для будущего царя». «Я не собираюсь становиться завоевателем», — дерзко ответил Александр. «Тебе придется им стать», — рыкнул царь. «Иначе наша страна будет уничтожена. Я запрещаю тебе якшаться с бродягами и актерами, у которых на уме только вино и развлечения». Александр склонил голову и, резко развернувшись, направился к выходу. «Зачем ты гневишь отца?» Гефестион и Александр сидели на нагретом камне позади дворца. «Я не хочу быть таким, как он!» Александр опустил голову. «Царь хочет сделать из меня воина, но я не люблю сражения. Я не стратег, не воин, не царь. Это мне все не близко. Я так жалею, что родился в царской семье. Ты был бы лучшим сыном для моего отца». «Если ты и дальше будешь так себя вести, то Филипп выместит гнев на твоей матери». Гефестион положил руку на плечо Александра. «Но я не знаю, как мне стать таким, как ему нужно». Александр печально посмотрел на друга. «Ты же хочешь быть актером?» – спросил Гефестион. «Конечно», – горячо воскликнул Александр. «Так и сыграй свою главную роль, роль великого воина и полководца». «Но я не знаю, как». «Я тебе помогу», — улыбнулся Гефестион. «Я всегда буду с тобой и подскажу». «Но ведь тебе придется все время быть в тени. Никто не узнает о твоих подвигах. Нельзя будет рассказать о тебе, о том, что ты сделаешь для меня». «Пусть будет так, мой царь». Гефестион склонил голову. Друзья пожали руки. Картинка сменилась, и Риона увидела черного коня, вставшего на дыбы и бьющего копытами в воздух. «Этого демона нельзя укротить!» Царь Филипп гневно смотрел на коня. «Придется принести его в жертву Посейдону!» Гефестион и Александр стояли неподалеку и с интересом наблюдали за царем и его супругой. «Это твой шанс!» Гефестион толкнул локтем друга. «Если ты сможешь укротить этого коня, то заслужишь уважение отца». «Не сошел ли ты с ума?» Александр с ужасом смотрел на коня, бешено вращавшего глазами и грызущего повод. «Он же меня просто растопчет. Я хочу заслужить уважение отца при жизни, а не после того, как попаду в царство Аида». «Присмотрись внимательнее», — прошептал Гефестион. «Конем движет не гнев и безумие, его мучает страх. Смотри, как он поворачивается против солнца. Да он просто боится своей тени. Разверни его к солнцу, и он успокоится. А дальше ты сможешь его объездить». «Хорошо, я попробую», — кивнул Александр. Царевич подошел к коню и осторожно взялся за повод. «Кишка у тебя тонка, справиться с таким зверем», — грубо рассмеялся Филипп. «Лучше брось эту затею. И беги к матери, заниматься женскими делами, а мужскую работу оставь мужчинам. Лучше бы Олимпиада родила тебя девчонкой. Тогда тебя можно было бы удачно выдать замуж. Было бы больше пользы». Александр не слушал отца. Он развернул коня к солнцу и повел его, держа за повод. Конь перестал брыкаться и покорно шел за юношей. Александр подошел к коню ближе и легко вскочил ему на спину. «Я назову тебя Буцефал», — прошептал он на ухо животному, Ты будешь со мной до самого конца. Александр тронул поводья и направил коня шагом прямо к отцу. «Возможно, из тебя выйдет толк», — сказал Филипп. «Рад это слышать, отец». Александр склонил голову. «Я обращался к коню». Царь Македонии развернулся и быстро пошел ко дворцу. «Не переживай», — утешил друга Гефестион. «Он завидует тебе и уже сейчас чувствует, что твоя слава затмит его». «Не моя», — покачал головой Александр. «А твоя. Я лишь ширма для настоящего воина и завоевателя». Дальше Риона увидела сражения и битвы, падение царств, захваченные земли, горящие города, людей, бегущих перед наступающим войском Александра. Гефестион всегда был рядом с другом, за его плечом. По его совету Александр передвигал войска, повергал царей и создавал империю. Риона открыла глаза и снова оказалась в палате. «То есть все, что вы совершили?» Риона потрясенно смотрела на Македона. «Я был актером», — грустно улыбнулся мужчина. «Я не был ни воином, ни полководцем, ни правителем. Все подвиги, завоевания, битвы, якобы выигранные мною, — это заслуга Гефестиона». «О чем вы говорите?» Донна, не видевшая того, что видела Риона, недоуменно переводила взгляд с девушки на Македона. «О том, что Александр Великий на самом деле великий обманщик». Риона устало опустилась на край кровати. «Подумать только, 2500 лет Александр Македонский был примером для всех гениального полководца и стратега. Имя его стало именем нарицательным. А на самом деле это всего лишь притворщик, присвоивший чужие заслуги». «Не понимаю». Донна прижала пальцы к вискам. «То есть вы просто делали то, что вам говорил Гефестион? Это он создал империю? Он завоевал Индию, разбил персов, захватил Вавилон?» «Да, это все его подвиги». Македон опустил голову. «Я лишь пользовался славой». «А что случилось? Почему Гестон, вернее, Гефестион, решил сбежать, оставить вас?» — спросила Риона. «И как с этим связан Гордиев узел?» «Он рассказал мне об этом узле, о пророчестве», — ответил Македон. «И страшно разозлился, когда узнал, что я в нетерпении, не стал распутывать узел, а просто разрубил его. Тогда мне казалось, что жест был эффектным. И, кстати, я оказался прав. Легенда о Гордиевом узле осталась в веках. Но Гефестион верил в пророчество, требовал, чтобы я его развязал». «Он возвращался в Гордию и нашел этот узел. Теперь ваш бывший друг хочет, чтобы он был развязан». «Когда Гефестион инсценировал свою смерть, я был в растерянности», — продолжил Македон. «Я не знал, как управлять войском, куда двигаться и что делать. Не знал, как управлять империей, что создал Гефестион. Ведь он руководил делами страны, разрабатывал законы, руководил постройкой дорог и назначал управляющих провинциями. Мой соратник был в курсе всех событий империи. По сути, он и являлся императором. А я же был всего лишь маской. После того, как Гефестиона не стало, я понял, что не могу больше находиться во главе войска и государства». «Вы сбежали», — констатировала Донна. «А как же все те войны, в которых вы участвовали?» Риона посмотрела в глаза Македона. «Зачем вам нужно было совершать все те ужасы и злодеяния?» «Я говорил, что не горжусь своим прошлым», — ответил Александр. «Возможно, я решил стать тем самым воином, которым меня все считали до этого. Думал, что, пройдя через ужасы войн, смогу простить себя за притворство. Возможно, я искал смерти, но пророчество не давало мне умереть». А что теперь?» Риона с тревогой посмотрела на замершего на стуле бизнесмена. «Когда я встретил Лисанну, то жизнь моя изменилась». На губах Македона впервые появилась искренняя печальная улыбка. «Она показала мне, что важно быть собой, что можно не стесняться своих желаний». «То есть сейчас вы не думаете о захвате мира? А все эти слова, что вы говорили в вашем подземном музее?» Риона все еще не могла поверить в то, что увидела и услышала. «Простите мне это», — усмехнулся Александр. «Я ведь актер и был тогда в образе. На самом деле мне просто нравится выступать на сцене, быть на публике, привлекать всеобщее внимание». «А как же империя? Как же захват мира?» «Зачем мне это?» — искренне удивился Македон. «Захватить мир? Для чего? Да и что толку в этом? Ну, допустим, стану я властелином мира. И что? Буду сидеть в черном-черном замке на троне из черепов и придумывать, чем бы еще запугать своих рабов? Даже звучит по-идиотски. К тому же я преуспел в бизнесе. Мои фирмы есть на всех континентах. А чем это не мировое господство? А единоличная власть мне не нужна». «Но вы же баллотируетесь в мэры», — возразила Риона. «Политика — это тот еще театр», — хмыкнул Македон. «Особенно в США. Политическая сцена — самая лучшая сцена. Это моя мечта». «Что случилось с вашей женой? Арес считает, что вы виновны в ее смерти». Риона пристально посмотрела в глаза Александра. «Лисанна была замечательной женщиной. Я любил ее». Голос Македона задрожал. «Но она страдала от параноидальных мыслей. Ей все время казалось, что ее кто-то преследует. Много лет мы боролись с этим недугом. Иногда наступала ремиссия. Но затем болезнь возвращалась с новой силой. Я думал, что круиз на яхте пойдет ей на пользу. В ту ночь бушевал шторм. Я уснул в каюте, а Лисанна выбралась на палубу. Яхту подбросила на волнах, и она ударилась о борт. Удар был такой силы, что повредил моей жене позвоночник. Она умерла на месте». «Почему вы не рассказали об этом сыну?» — тихо спросила Донна. «Арест имеет право знать правду». «Я хотел защитить его», — резко ответил Македон. «Все, что я делал ради него. И вот к чему это привело». Риона вскочила на ноги. «Сначала ваша ложь с Гестоном привела к трагедии на ипподроме, теперь похищен ваш сын, а мир может оказаться во власти безумца. Нам нужно спасти Ареста и остановить Гестона», — сказала Риона. «Я не знаю, что он собирается делать, но точно ничем хорошим это не закончится». «Риона, ты понимаешь, что когда узел будет развязан, то я и Гестон умрем?» Александр посмотрел на девушку. «Я не боюсь смерти, но хочу знать, что ты осознаешь последствия и готова взять на себя ответственность». «Я все понимаю», — Риона решительно кивнула. «А вы готовы умереть?» «Я был готов еще 2000 лет назад», — ответил Македон. «А как же Арест? Он уже потерял мать. Неужели вы хотите оставить его еще и без отца?» Македон промолчал. Эта мысль явно не приходила ему в голову. «Все это замечательно, но где искать Гестона?» — вмешалась Донна. «Он не сказал, куда увез Ареста, не оставил никаких намеков. За то время, что Риона пребывала без сознания, он мог добраться до любой точки мира». «Нет, он не ушел далеко от школы», — покачал головой Македон. «Если узел у него, то ему нужны я и мисс Санчес, чтобы исполнить пророчество. Далеко он не ушел». Вы знаете его лучше всех. Куда мог отправиться ваш бывший друг?» Донна скрестила руки на груди. «Думайте, мистер Макэден, думайте. От этого зависит жизнь вашего сына». «Здесь, неподалеку, сохранились руины древнего храма», — медленно проговорил Александр. «На месте Гестона я бы направился туда». «Значит, решено!» Риона поднялась с места. «Добираемся до храма, забираем Ареста и хватаем Гестона. Для меня важна жизнь друга. А вы, мистер Макэден, решайте свои вопросы с вашим другом сами. Я вам помогать не собираюсь». «Куда ты собралась?» — запротестовала Донна. «Ты еле на ногах стоишь. Врачи вообще не рекомендовали тебе подниматься с постели». «Мисс Барк, вы же понимаете, что мне нужно идти? Я должна», — ответила Риона. «Арест мой друг. Гестон не причинит мне вреда, ведь он думает, что я смогу развязать узел. Поэтому только у меня есть шанс спасти Ареста. Почему бы не послать туда группу профессионалов?» Донна не собиралась уступать. «Они наделают в Гестоне столько дыр, что никакой узел ему не поможет». «Ничего у них не выйдет», — покачал головой Макэден. «Пророчество хранит нас. В меня стреляли бесчетное количество раз. Я тонул, сгорал заживо. Меня придавливало бетонной плитой. Меня резали, вешали, травили. Все без толку. Гефестион тоже связан пророчеством, а значит, бессмертен, как и я». «Черт бы вас побрал, Макэден!» Зло выдохнула Донна. «Вас и вашего друга!» «Не переживайте, мисс Барк!» Макэден поднялся на ноги. «Так или иначе, это все скоро закончится». К порогу лазарета подогнали автомобиль. Донна села за руль и распахнула двери перед Рионой и Макэденом. «Неужели ты думала, что я отпущу тебя одну?» Рассмеялась мисс Барк, поймав вопросительный взгляд Рионы. «Вы снова рискуете оставить школу без директора», — усмехнулся Макэден. «Если все пройдет удачно, то я скоро вернусь сюда», — ответила Донна. «А если все пройдет плохо, то уже будет неважно, есть ли в школе директор или нет». Риона села на заднее сиденье и прислонилась лбом к окну. Автомобиль проехал мимо ипподрома. Трибуны были пусты. Только у одной из колонн, обозначавших поворот трассы, тлели на неярком солнце остовы колесниц. Риона с тоской посмотрела на пустующий ипподром. Не прошло и месяца, как она вернулась в школу, а уже произошло такое, что невозможно и представить. Неужто Гестон не врал, что она притягивает к себе все потустороннее, что высшие силы мира будут докучать ей до конца дней? Есть ли источник этих сил? Может ли она защититься от них? Что будет, если Гестон распутает узел? Что будет, если не распутает? Голова девушки шла кругом. От слабости ее клонило в сон. Она облокотилась на окно автомобиля и постаралась уснуть. Перед ее глазами снова проносились видения из прошлого Макэдена. Строй солдат, марширующих по пыльным дорогам, боевые слоны с лучниками на спинах, три ремы, плавно скользящие по голубой глади моря. Видение вернулось. Она увидела двух юношей, смотрящих на корабли и мечтающих о счастье. Только вот счастье у каждого было своим. «Что ты видишь, Александр?» — спросил Гефестион у друга. «Я вижу, как корабли уплывают в закат, и горизонт, словно голодная рыбина, поглощает этих мальков. А что видишь ты, Гефестион?» Александр посмотрел на друга. Тот молчал. Молчание продлилось слишком долго. Нетерпеливый Александр чуть ли не подпрыгивал на месте, ожидая, когда ответит Гефестион. «Я вижу будущее», — ответил он наконец. «Вижу, что оно не будет радужным, но мы справимся, потому что мы вместе». Корабли уплывали в закат, двое юношей смотрели им вслед. «Идем, пора возвращаться во дворец». поманил друга Гефестион. «Тризна, наверное, уже закончилась. Люди почтили память царя. Пора и нам проявить милосердие». «Кому? К отцу?» — презрительно фыркнул Александр. «И не подумаю. Он был злым и бесчувственным. Я рад, что он умер. Теперь нам надо быть очень осторожными». Гефестион и Александр направлялись ко двору, где поднимались кубки за царя Филиппа Македонского и оплакивали его внезапную кончину. «Царь умер. Да здравствует новый царь!» Гефестион преклонил колено. «Александр Македонский!» Машина промчалась по горному серпантину, легко и стремительно вписываясь в повороты. Донна была первоклассным водителем. «Далеко еще?» — спросила Донна, крутя руль. «Почти приехали». Макэдон указал на нечто, больше напоминающее небольшие, заросшие травой холмики. «Нам туда».